Кстати, хорошо, что вовремя вспомнил. Когда я обедал в школе, то сразу же подметил очень качественную и дорогую кухню. Не знаю, сколько стоят школьные обеды в этой элитной школе, но, по всей видимости, мне также придется отказаться от них. Найдя в одной из папок пустой лист, я достал его, взял в руки карандаш и принялся составлять список того, что мне необходимо сделать в первую очередь, а также список необходимых продуктов, которые нужно купить в первую очередь. Мама все это время продолжала сопеть на диване и даже не пошевелилась. Может, ей тазик на всякий случай принести? Да, наверное, не помешает. Пока я ходил в ванную, обратил внимание, что рядом с мамой валяется ее кошелек, а сбоку от него банковская карточка. Ну, может, это и нехорошо. Хотя, с другой стороны, а где я сейчас возьму деньги? Тем более это деньги моей семьи, да и пользоваться я ими буду только в необходимых случаях. А еда сейчас гораздо важнее алкоголя. Убедившись, что это именно та банковская карта, на счету которой есть деньги, я решил не терять понапрасну времени и отправился на выход. Осталось только найти ближайший продуктовый. «Это здесь, господин Пак», — произнес водитель, не оборачиваясь. Молодой школьник слегка пригнулся и взглянул за окно. Вокруг были бетонные заборы, за которыми возвышались небольшие двухэтажные домики, аккуратные тротуары, строгие прямые улицы. Вполне приличный район для обеспеченных корейцев, но Пак только сморщился. Что за безвкусица, они же почти одинаково выглядят, да и маленькие. У нас у прислуги дом больше. Это точно тут? Да, второй дом справа, кивнул мужчина. Пак недовольно засопел, а затем самостоятельно открыл дверь. Водитель спохватился, но тот его осадил. Сиди в машине и не высовывайся. Это конфиденциальный разговор. Понял? Да, господин. Пак вышел из машины, закрыл дверь и подошел к указанному дому. Подойдя к двери, он пару раз нажал на звонок и принялся ждать. Домофон с камерой гудел короткими гудками, но отвечать ему никто не спешил. В итоге, когда он уже начал недовольно сопеть, домофон умолк. Слуги у них совсем обленились, недовольно возмутился Пак. Оглядевшись, он нахмурился от взгляда водителя, а затем отвернулся, снова нажав на кнопку домофона. При этом он вытащил телефон и разблокировал его. На экране тут же высветилась фотография матери Гисухигой. Пак глубоко вздохнул, с прищуром всмотрелся в красивую женщину, а затем быстро заблокировал телефон, убрав его в карман. Простояв перед домофоном еще добрых пару минут, он недовольно огляделся и заметил вышедшего из-за поворота Гису, что тащил несколько пакетов. Пак удивленно вскинул брови. Так его просто не было дома, хмыкнул он и улыбнулся. Гису тем временем подошел к двери, поставил пакеты на землю и хмуро уставился на одноклассника. При этом в одном из пакетов, самом огромном, что-то довольно характерно звякнуло. «Тебе чего?» — хмуро спросил Гису, смотря на Пака. «Как чего? Я выполнил свою часть сделки. Ты видел, как на тебя поглядывала Юми?» — спросил одноклассник, внимательно смотря, как Хигай достает ключи из внутреннего кармана. Гису уже открыл было рот, чтобы что-то ответить, но вовремя его прикрыл. «Так вот, я свою часть сделки выполнил. За тобой должок, Гису. И что ты от меня хочешь?» Хмурясь, спросил парень, прокручивая в голове девушек, что сегодня видел. Да, в его классе действительно была одна довольно симпатичная особа, которая не стеснялась на него глазеть, но уверенности, что это была она, не было. «Это должно остаться между нами», — с каменным лицом произнес Пак. «Поклянись здесь передо мной». Удивленно протянул Хигай, но спорить не стал. «Допустим, поклянись». «Клянусь, что это останется между нами». «Хорошо», — кивнул Пак. Он наглянулся на машину, а затем наклонился и едва слышно произнес. «Мне нужны трусики твоей матери». «Трусики?» «Да». «Моей мамы?» «Да». Гису с подозрением оглядел парня с ног до головы, после чего также к нему наклонился и едва слышно произнес. «Слушай, надуй щеки, а?» Глава 4. После того странного заявления Пака, от которого я чуть было не подавился, мне показалось, что это могут быть проделки хомяка. Даже попросил Пака надуть щеки, но тот меня не понял. «Не, ну а что, какой нормальный человек будет просить подобную услугу? Хотя я и не таких за свою жизнь встречал. У каждого свои тараканы в голове, а тут в Корее они, видимо, очень экстравагантные. Однако, честно говоря, дело было вообще в другом. После того, как мы с Паком пожали руки, я кое-что почувствовал. Прикоснувшись к этому человеку, я ощутил нечто грязное, Такое, что мне даже захотелось сходить в душ и хорошенько помыться. А еще я понял, что этот чертов извращенец не шутил. Пак действительно на полном серьезе попросил трусики моей мамы. Да, есть у меня, конечно, по этому поводу кое-какие мысли, но это еще надо обдумать, так как для этого потребуется немного усилий и времени. Зайдя домой, первым делом я поставил пакеты с продуктами и подошел к маме, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она лежала в той же самой позе, но с пустой бутылкой вина в руке. Хорошо, вернее плохо. Женский алкоголизм – страшная вещь, но пока поделать я ничего не могу. Надо минимизировать ущерб от этого фактора. Пожалуй, не стану ее будить. После этого я быстро разложил все продукты, заполнив холодильник и несколько ящиков на кухне, а потом направился обратно к журнальному столику в общем зале. Так, буркнул я, взяв толстую, синюю папку. Что тут у нас имеется? Еще раз пробежавшись по всем документам, я понял, что, в частности, эта фирма занималась выращиванием риса. По крайней мере, последние годы. И мне показалось очень странным, что она стабильно уходила в минус. И это при условии, что урожай риса планово расходился. То есть они целенаправленно работали в убыток, А для чего? Что-то мне здесь не нравится. На протяжении 40 минут я просто сидел и изучал все документы. Только вот относительно нашей фирмы их оказалось очень мало. Словно бы не все отчеты предоставлялись. Перешерстив всю папку, я откинулся в кресле и уставился в потолок. В этот момент из моего живота раздался утробный звук, а потом урчание повторилось. Ладно, в принципе логично, что большинство документов хранится в офисе, пробормотал я и поднялся. Хотя странно, что некоторые сводные отчеты были здесь, только вот не за все периоды. Интересно, сколько времени она уже так лежит, прошептал я, бросив взгляд на мать, и ведь совсем неподвижно. Я решил, что на сегодня хватит бумажной волокиты, необходимо приготовить поесть. Кстати, не помешало бы и маму накормить, а то складывается такое чувство, что она питается одним вином и саджу. Правда, я пока что не представляю, как это сделать, но все же, а перед сном можно будет полазить в интернете и поискать доступную информацию, связанную с моей темой. На кухне я достал разделочную доску и принялся мыть овощи. Сегодня мне захотелось просто пожарить картошечки на сковороде и приготовить обычный салат из огурчиков, с помидорками, с майонезом. Ничего сложного, но главное душевно. Пока я стучал по разделочной доске ножом и продолжал думать о убыточном бизнесе, за спиной где-то сверху неожиданно раздался грохот. «Это еще что такое?» – машинально проговорил я и развернулся. «Так, а где?» – я вышел в общий зал и не увидел там своей матери. «Это она что ли гремела?» Быстро побежав на второй этаж, я заскочил в ее спальню и увидел, что она лежит буквально точно в такой же позе, как и утром перед тем, когда я собирался в школу. Не, ну точно это ее любимая поза. Женщина лежала на полу рядом с кроватью, но было одно отличие, которое мне бросилось в глаза. Рядом с ней лежала пустая бутылка недорого саджу, того самого, которое я только что принес из магазина. Хаем и когда успела, удивленно пробормотал я, с подозрением покосившись на мать, я попятился из комнаты и прикрыл за собой дверь, оставив небольшую щелку на всякий случай. Вдруг ей понадобится какая-нибудь помощь. За ужином я налил себе пару стопок того же самого саджу для лучшего сна, а потом с довольной миной отправился к себе в комнату. Мать будить не стал, но на всякий случай оставил ей половину сковородки картошки и немного салата. Вряд ли она поест, но мало ли. Перед сном, как и собирался, порылся в интернете. Конкретно о моей фирме не было ничего интересного, а вот в целом за сельское хозяйство я понял одну немаловажную вещь, точнее не одну. Во-первых, создавалось ощущение, что в Корее аграрное хозяйство немножечко слабее развито, чем в моем мире. А во-вторых, здесь если что-то и производилось свое, так это в основном только рис. Были, конечно, редкие исключения, но в очень ограниченных объемах и исключительно для внутреннего рынка. Перед сном мне снова представился разговор с Паком, но лучше бы этого не было. Вспомнив про трусы, меня слегка передернуло. С этим извращенцем надо что-то делать. К сожалению, я не мог просто проигнорировать его. Естественно, я точно не собирался отдавать ему трусы матери. Но для начала было бы неплохо хотя бы разобраться, о каком долге вообще шла речь. Но это все завтра. Юми, сидевшая за столиком, легким, отработанным движением поправила локон и подняла взгляд на очередь, машинально вычленяя тех парней, кто бросал на нее заинтересованные взгляды. Красотка, даже по меркам дорогой частной школы, была прекрасно обучена в манерах, это было видно сразу. По позе, по тому, как она держит спину, как управляется со столовыми приборами, но мало кто знал, что мать обеспокоилась не только достойными манерами, но и парочкой специфичных учителей, тех, о которых обычным девушкам даже слышать не приходилось. И именно эти уроки вбили в голову девушки рефлексы. Рефлексы не для послушной девочки и будущей жены, а хищницы, постоянно сканирующие обстановку на предмет подходящей жертвы. Всегда красивая, всегда безупречная, хищница. «Как тебе сегодняшнее главное блюдо?» Раздался женский голос справа. К столику первой красавицы школы подошла не менее эффектная девушка и присела напротив. «По мне так розмарин тут явно лишний», произнесла она и поправила волосы, с улыбкой взглянув на девушку. «Блин, Нари, ты мне весь обзор закрыла», недовольно проворчала Юми. «Ой, да что ты там не видела?» усмехнулась подружка. «По тебе сохнет большая часть мужского состава нашей школы, а те, кто не сохнет, либо предпочитают мальчиков, либо сохнет по мне». Самонадеянно буркнула девушка, отправив в рот кусочек свежего морского гребешка. «Возможно, но близко к истине», пожала плечами собеседница. «Меня больше интересует совершенно другое. Я тут заметила очень необычное событие, которого никак не ожидала. Прямо событие. МММММ», приподняла одну бровь первая красавица школы. «Пак, зачем Йонг Пак приходил к тебе?» Нагнувшись вперед, тихо спросила Нари. «Наш ледяной принц наконец дрогнул». Юми недовольно вздохнула, подцепив очередной кусочек морского гребешка и отправив его в рот. «Боже, я честно удивлена», продолжила говорить Нами. «Второй год старшей школы, наш ледяной принц не подавал виду, ходил вокруг да около, но теперь все же сдался и признался тебе. Так, я если честно уже начала подумывать, что он любитель мальчиков». «Вздор», спокойно ответила Юми. «Во-первых, свое внимание он оказывал. Да, издалека, не напрямую, но тем не менее на меня он откровенно пялился. А во-вторых, это было не признание. Он подходил совершенно по другому поводу. Пялился, ты не говорила, да и искоса, но все же посматривал», слегка сморщившись, ответила девушка. «Погоди, если он не с признанием к тебе подошел, то что ему было нужно? Небольшая помощь», вздохнула Юми и недовольно глянула на подругу. «Что, еще скажи, что это тайна, и ты никогда не расскажешь лучшей подруге», блеснула озорными чертитами в глазах Нари. «Это тайна? По сути нет», вздохнула первая красавица школы. «Помнишь, как Пак помогал мне с математикой? Ты про последний тест?» «Да, он напомнил мне об услуге и попросил об ответной». «Изображать его девушку?» тут же спросила подруга. «Нет. Поначалу он подошел ко мне и принялся что-то рассказывать про Хигай». «Кого? Кто это? Хигай? Гису Хигай? Ну, разрисованная парта, сожженные кроссовки, учебники, залитые зеленкой, неприкасаемый», вскинула брови Нари. «А при чем тут он? Представляешь, подошел и принялся рассказывать, какой Хигай отличный художник, занимается в зале, да и вообще крайне эрудированный парнишка. Что при чем тут это вообще? Зачем?» удивленно спросила подруга. «Что за бред? Я примерно это же и спросила». Немного надавила, и он просто попросил о помощи. «Какой, и при чем тут Хигай?» не унималась подруга. «Ему что-то нужно от Хигай», пожала плечами Юми. «Не знаю что, но он попросил меня изобразить интерес к этому замухрышке». «В смысле? Просто интерес? Можно даже не разговаривать, просто проявить внимание. Не знаю, что там ему нужно, но этого достаточно». «И, ты согласилась? Почему нет?» пожала плечами Юми. «Мне не сложно, да и перед Паком в долгу быть не хочется, он ко мне интереса не испытывает. Думаю, лучше выстраивать с ним деловые отношения». «МММММ, жаль, я думала у тебя получится растопить его ледяное сердце. Может быть что-нибудь выгорит? Пак наследник корпорации международного уровня», вздохнула Юми. «Его воли в выборе супруги будет не больше, чем у повара, что добавил розмарин в сегодняшний крем-суп». Нари покосилась на тарелку, которая стояла нетронутая и тяжело вздохнула. «Увы, рецепт есть рецепт. Вот и я про то же. Пак умен и прекрасно это осознает, потому и не питает лишних иллюзий. Жаль, очень жаль, но водить интрижки ведь никто не запрещал, правда? У таких, как он, все интрижки запланированы, расписаны и выведена потенциальная прибыль. Ты не заметила, что он крайне расчетлив в своих действиях и ничего не делает без ощутимой выгоды. Ну, есть такое, но я думала, что это напускное. Я тоже, но все чаще замечаю, что это его внутреннее кредо. Нари задумчиво поджала губы, рассматривая остатки гребешка в тарелке, а затем произнесла: «Слушай, а этот Хигай, что он вообще такое? Сын человека, который прыгнул выше своей головы», — хмыкнула Юми. «Его отец пытался выйти на международный рынок и отхватить кусок в сфере строительства и недвижимости в азиатском регионе. Пытался, да, разбился в автокатастрофе несколько дней назад. Я ничего об этом не слышала. Если бы не интересовалась Хигай, то тоже бы не услышала. Причем все так тихо сделано, что ощущение, словно ему помогли с этим делом. Да и корпорацию его больно быстро растащили. Погоди, но если он тут, то кто платит за его обучение? Ну, в наследство все же что-то осталось, наверное, да и проплатить вперед тоже могли. Не суть, главное то, что велика вероятность ему отсюда вылететь. Думаю, до конца года он еще протянет, а затем либо родительский комитет надавит, либо у него просто закончатся деньги». «Слушай», — задумчиво произнесла подружка, — «если его все равно выпнут, то почему бы, что?» Нари огляделась по сторонам, нагнулась вперед и, облизнув губки острым язычком, спросила: «Почему бы нам не завести послушную собаченку?» Юми подняла брови и хмуро посмотрела на подругу. «Что ты имеешь в виду?» «Я предлагаю успеть воспользоваться ситуацией. Сделать из Хигай не неприкасаемого, а личного, преданного раба. Будет носить нам зонт, бегать по поручениям, танцевать или петь. Уверена, ни танцевать, ни петь он не умеет. Так в этом и соль. Он просто шут. Будет развлекать нас своими нелепыми поступками. Личный раб, только представь это». Юми аккуратно положила на стол палочки, обвела людей, стоявших в очереди к шведским столам, взглядом и улыбнулась. «Звучит заманчиво, но просто так это не провернуть. Он хоть и неприкасаемый, но не настолько глуп, чтобы поверить в шанс на наши отношения. Кто сказал, что раба можно сделать только из влюбленного человека?» — коварно подмигнула Нари. «Есть еще один классный инструмент – шантаж. И чем же ты его собираешься шантажировать? У тебя что-то на него есть? Какое-то неприличное фото?» «Нет, но кто сказал, что мы не можем его сделать?» — вскинула брови Нари, после чего нагнулась вперед и прошептала: «Даже ничего особо менять не надо. Только то, что просил Пак, разве что. Прошептать ему нежно про кладовку. Утром, перед тем, как отправиться в школу, я заметил, что сковородка с картошкой была полностью опустошена, так же, как и несколько бутылок алкоголя. А еще я понял, что кому-то придется убираться в доме». И глядя на неподвижное тело матери, несложно было догадаться, кому именно. «Только вот у меня пока что нет на это ни сил, ни времени. Разве что только пакеты с мусором каждый вечер выкидывать. А еще я заметил, что на кухне время от времени начинает капать кран, и это действовало на нервы. Проверив маму, я убедился, что она просто спит, после чего отправился на улицу за велосипедом. Очередная утренняя тренировка», — недовольно произнес я, глядя на свое средство передвижения. Через 40 минут я уже находился в школе, уставший, с забитыми мышцами ног, но на этот раз не такой потный. Теперь я мог спокойно рассчитать время, чтобы ехать не торопясь. Первым уроком сегодня была история. Никогда не любил историю, хотя, возможно, и следовало бы ей побольше интересоваться. Глядишь, и сейчас бы мне что-нибудь да пригодилось. Я подошел к своей парте и с тяжелым вздохом уставился на нее. На этот раз простыми ругательствами на парте все не ограничилось. Поверхность очень странно блестела, словно была липкой. Скорее всего, на парту что-то вылили, но никакого специфического запаха я не почувствовал. Пока я стоял перед своим местом, за спиной послышались перешептывания и слабые хихиканья. Одноклассникам, видимо, было интересно, что я буду делать, но я знал, стоит мне повернуться, как они тут же состроят лицо кирпичом, словно и не замечают меня. «Ну что за идиоты?» — пробормотал я на китайском, так чтобы слов нельзя было разобрать. Я понимал, что урок вот-вот уже начнется, то есть как-либо убирать или вытирать эту липкую жидкость у меня времени не было, да и отпрашиваться и привлекать к себе лишнее внимание учителя мне не хотелось. После недолгих раздумий я раскрыл свою сумку и достал пустую тетрадку, а потом принялся вырывать оттуда листы и аккуратно раскладывать их по всей площади стола. Убедившись, что стул ничем не испачкан, Я спокойно сел за парту и как ни в чем не бывало разложил свои принадлежности для урока. «Он нормальный вообще?» – услышал я голос откуда-то с противоположного конца класса. «Да ему вообще на все пофиг. Одним словом, неприкасаемый». В этот момент в кабинет зашел учитель, и все тут же замолчали. «Ну конечно, а как иначе? При посторонних все эти ученики – безупречные дети, у которых на уме не может быть ничего плохого». После начала урока я очень быстро начал скучать, однако спустя минут 15 мне показалось, словно кто-то очень пристально наблюдает за мной, а если быть точнее, то мне не показалось. Довернув голову налево, я увидел пристальный взгляд одноклассницы, причем, как это обычно бывает в подобных ситуациях, когда девушка понимает, что ее заметили, она тут же отводит свои глаза и делает вид, что не пялилась. Так вот тут вообще такого не было. Когда мы пересеклись с ней взглядами, она мило улыбнулась, взяла в рот ручку и принялась слегка покусывать ее. «Это еще что значит?» «Нет, конечно, я не тупой и знаю, что такое флирт, но с чего бы?» Глядя на эту девушку, я почувствовал небольшое напряжение в штанах. Да, она была красива, даже очень. Нет ничего удивительного в том, что прошлый хозяин этого тела испытывал к ней чувства. Только вот сейчас мне было совсем не до этого. А еще я понимал всю неправдоподобность ситуации. Меня же здесь, как бы мягко говоря, не очень-то жалуют. А эта девчонка очевидно пользуется успехом и популярностью. Как минимум это странно. Боковым зрением я видел, что она продолжала строить мне глазки, улыбаясь и накручивая на палец выпавшую прядку своих блестящих волос. «Так, стоп, а что там говорил Пак? О какой-то услуге, кажется. Так это с ней что ли связано? Юми или как ее там зовут? Даже если все так и есть, от этого не легче. Я даже представить не могу, чего бы Пак мог наговорить ей, чтобы такая девушка заинтересовалась тем, кого все булит в школе. Ясно же, что это какой-то развод. Весь оставшийся урок я всячески игнорировал девушку, отчего мне даже пришлось более внимательно слушать учителя, и я буквально не сводил с него взгляда. Только вот он, по всей видимости, это неправильно понял и постоянно спрашивал меня, все ли мне понятно, есть ли у меня вопросы, и тому подобное. Пришлось делать вид, что я крайне сильно заинтересован в этом предмете. Ну да, история же, моя любимая. После урока я наконец-то выдохнул, потому что как только прозвенел звонок, эта девчонка уткнулась в свой телефон и принялась набирать кому-то сообщение, а про меня она словно забыла. Юми одна из первых вышла из класса, а я тем временем спокойно не торопясь собрал все свои школьные принадлежности и, поднявшись, посмотрел еще раз на свою парту. «Меня точно за это привлекут к ответственности», — подумал я про себя. «Порча школьного имущества». «Учитель», — обратился я к преподавателю истории, подойдя поближе. «Можно обратиться?» «Да, Гису». «Что-то случилось», — ответил он, машинально поправив очки на переносице, хотя они и без того сидели точно так же. «Дело в моей парте. Вы, наверное, заметили. Ты про то, что обклеил ее листами, не дав договорить мне», — начал он. «Да, я заметил. Зачем ты сделал это?» — нахмурившись, спросил учитель. «Дело в том, что кто-то, видимо, по ошибке пролил на нее что-то липкое. Но я не хотел беспокоить вас во время урока, так как боялся сорвать его. Или же, что еще хуже, если бы вы меня отправили из класса устранять проблему. А ведь мне очень нравятся ваши уроки, как и история в целом. Я просто не мог себе позволить пропустить занятие». Морщины на лбу учителя истории тут же разгладились, и он невольно улыбнулся. «Да, я заметил, что ты был очень внимателен. Это похвально. Однако тебе следовало сразу сообщить о данной проблеме», — более мягко проговорил он. «Я понимаю. Впредь так и поступлю». «Вот и славно», — снова улыбнулся он. «А теперь ступай. Я сообщу по этому инциденту в учительскую. Думаю, дежурным по классу предстоит дополнительная работа». «Спасибо», — я тоже улыбнулся в ответ и слегка поклонился. Выйдя из кабинета, я собирался сразу же отправиться в другую аудиторию. Большинство уроков проходило в кабинете, который был закреплен за нашим классом, но некоторые предметы, как, например, биология, на которую я сейчас и направлялся, проводились в специальных аудиториях, где заранее были заготовлены различные манекены, плакаты, схемы и тому подобное. Только вот не успел я дойти до лестницы, как меня окрикнул женский голос. «Гису, подожди, пожалуйста». Я повернулся и увидел Юми. «Ну, Конечно, а кто же это еще мог быть? Хотя в какой-то степени мне было даже интересно, чего ей от меня нужно. Надеюсь, не трусики моей мамы. Иначе я начну подозревать неладное об этом мире. Да, спокойно ответил я. Привет. Ах да, привет. Улыбнулась она и завела прядку волос за ухо. Девушка сглотнула и немного помедлила. Казалось, она даже слегка покраснела, что выглядело довольно мило. В общем, я подумала о твоем предложении. Точнее о том, что ты попросил передать через Пака. И я хотела бы с тобой уединиться. Чего? Слегка склонив голову, спросил я. Ой, то есть ты не подумай только, засмущалась она. Я совсем не это имела в виду. В смысле, я хотела бы поговорить с тобой наедине. Как насчет одного укромного места? И там мы сможем более близко пообщаться. Завтра, например. Девушка помедлила и улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. После чего она притронулась к моему предплечью и провела рукой вверх-вниз. Хм, неплохо. В целом у нее неплохо получалось играть смущение и показывать заинтересованность во мне. Только вот, когда она прикоснулась к моей руке, я тут же почувствовал ее искренние эмоции. И чтобы она ко мне не испытывала, там точно не было никакой влюбленности или нечто подобного. Скорее, она просто хотела поиграться со мной, использовать, манипулировать. Ее чувства представлялись мне какими-то склизкими, колючими и, наверное, правильно было бы сказать, шершавыми. В ее глазах сверкало ехидство. Хотя я не настолько глуп, чтобы без своих способностей понять, что здесь было что-то неладно. Однако теперь у меня не осталось никаких сомнений. И это даже хорошо, ведь по поводу Пака я тоже сомневался, стоит ли мне приводить свою задумку в действие. А теперь сомнений не осталось, я полностью уверен. Да, конечно, я мило улыбнулся, буквально скопировав ее улыбку. Давай пообщаемся. Туман напирал, но в этот раз это было более привычно. Вздох, шаг, и вот он уже стоит в небольшом кругу, окутанном плотным, густым туманом. «Адик!» — громко выкрикнул Гису. «Ты тут?» — из тумана показался недовольный хомяк. Он оглядел с ног до головы парня, а затем произнес. «Я думал, от тебя будет больше толка». Божество начало недовольно двигать носиком, отчего усы тут же зашевелились. «Уже который день, а достижений ноль». «Каких достижений?» — возмутился Гису. «Я вообще подросток несовершеннолетний. Или ты там во времени потерялся?» «Несовершеннолетний. И тебя это останавливает?» Хмыкнул Адольф. «Представь себе», — недовольно буркнул парень. «Я думал, ты хотя бы расскажешь про ту чертовщину, что со мной творится. Какого черта меня то воротит, то подкидывает от прикосновений к другим людям? Ты вообще собираешься мне помогать?» «Это и была помощь», — недовольно буркнул хомяк. «Это называется глаз Изиды. От него ты должен ощущать чувства других людей». «Эмпатия?» — с прищуром спросил Гису. «Да, если хочешь, называй ее так. И, это все мои способности, серьезно? Ничего более полезного ты придумать не мог», — возмутился Гису. «Может, хватит ныть», — всплеснул маленькими ручками бог-хомяк. «И вообще, ты радоваться должен телу подростка. Это возможность прожить жизнь заново, а ты только ноешь и ноешь». «Я ною, ты меня сунул в семью разорившегося бизнесмена. Ты вообще в курсе, что меня оставили с убыточным предприятием и голой задницей? Полгода и мне нечем будет платить за учебу. А дальше что? Как я должен вообще поднимать этот бизнес? О каких там деньгах и вере ты говорил? Вот, вот, посмотри, разве это не нытье?» — фыркнул хомяк. «По-моему, так самое настоящее. Нет, это оправдание. И я бы сейчас не начал говорить об этом, если бы ты не обвинил меня в нерасторопности». Божество сделало шаг вперед и как следует треснуло по голове парня своим посохом. «Динь-делинь, за что?» – возмутился Гису. «За нытье», – буркнул хомяк. «Видимо, придется заходить с другой стороны. В общем так, ты можешь вообще ничего не делать, и тогда я просто найду другого. Может быть, не сразу, но найду. А что станет с тобой?» Бог-хомяк пожал плечами, после чего продолжил. «Я не знаю, но полагаю, что долго ты не проживешь. Или же второй вариант. Ты выполняешь свою часть сделки, а я свою, и прослежу за тем, чтобы в будущем у тебя все было хорошо. Но для этого...» Тут глаза хомяка неожиданно сверкнули, и он принялся отчеканивать одно слово за другим. «Деньги, власть, храм, вера. Только после этого наш уговор будет закрыт. Как ты всего этого добьешься? Я тоже без понятия, но так уж вышло. Кое-что пошло не по плану, и теперь тебе придется выкручиваться. Можешь сам себе найти помощников. Я в это вмешиваться не собираюсь. Все ясно?» «Да, все ясно. Как иначе, буркнул парень и слегка наклонился вперед. Слушай, Адольф, я понял, буду делать все сам, только одна небольшая просьба. Какая? Я сейчас спрошу, ты будешь мне помогать или нет, а ты скажи «Найн». Очень надо, для вдохновения. Бог-хомяк пару секунд сверлил взглядом парня, а затем неожиданно для Гису замахнулся своим посохом и со звонким звуком ударил его по голове. «Динь-делинь, твою мать!» — с выпученными глазами произнес Гису, упав с кровати. Парень схватился за голову и тяжело застонал, нащупав там две огромные шишки. Мутным взглядом обведя комнату взглядом, он поднялся и, расставляя широко ноги, направился в ванную. «Что за на?» — прохрипел он. «Как же голова раскалывается!» Открыв кран, он сполоснул лицо холодной водой, а затем поднял взгляд на свое отражение. В этот момент послышался глухой стук из спальни матери. Бывший креативщик тяжело вздохнул. «Думал, если Бог дал второй шанс, будет легко», — хмыкнул он своему отражению. «Думал, он тебя магией наделит и ты одним пальцем будешь армии разбивать?» Тут он криво улыбнулся. «Да уж придется самому». Тут в его голове всплыла постоянно пьяная мать и документы, по которым их семья становилась владельцем убыточного бизнеса. Или не совсем. Однако, в этот момент у него в голове промелькнули мысли о его прошлой жизни. Воспоминания о том, что он всю свою жизнь горбатился на кого-то, создавал миры и горел ими, вел за собой людей всего отдела, а по итогу его просто вышвырнули из компании. «Так-так, я больше не хочу, я больше не стану ни на кого работать, сам все сделаю, сам поведу людей за собой, сам добьюсь успеха». Парень тяжело вздохнул, размял шею и сморщился от прострелившей спину боли. На хомяка надежды никакой, все придется делать самому. Тут Гису умолк, рассматривая себя в зеркале. Несколько секунд он гонял мысли в голове, после чего произнес: «Волшебника на голубом вертолете не будет, эскимо тоже, выгребать придется самому, за себя, за мать и за Гену с Чебурашкой». Кое-как размяв спину и шею, он еще раз умылся и произнес: «Как съесть слона?» — спросил он сам себя. «Правильно, надо разрезать его на кусочки, и первым будет». Тут Гису нахмурился: «Так, а где бы мне найти?» Ярко-желтый скутер вильнул между рядами стоящих в пробке автомобилей, а затем свернул в проулок. Проехав несколько сотен метров, он вынырнул на пустую дорогу и дал газу, выпустив облако сизого дыма. Доставщик с большим коробом сзади ловко объехал пару машин, неторопливо катящихся по дороге, а затем свернул в жилой квартал. Проехав еще пару минут, он остановился у небольшого дома с покосившейся плиткой. Курьер быстро достал пиццу и пару пакетов из термоконтейнера и подбежал к двери, нажав на кнопку звонка. Спустя минуту требовательных нажатий, дверь открыла упитанная женщина в какой-то поношенной футболке и коротких шортах, которые полнили ее еще больше. «Ваш заказ», — слегка поклонился курьер, протягивая коробку и пакеты с какими-то контейнерами. «Спасибо, что выбираете ветер Гадзу». Особо молча забрала еду, развернулась и ногой закрыла дверь, направившись внутрь. Курьер же несколько секунд постоял перед дверью, развернулся и достал телефон. Проворчав под нос «могла бы и спасибо сказать», он отметил доставку и подошел к своему скутеру. Он уже хотел завести его и направиться в кафе, где работал, но внезапно заметил у мусорных контейнеров подозрительное движение. Немного растерявшись от торчащих ног из контейнера, он огляделся и слез со скутера. Сделав пару шагов, он крикнул: «Эй!» В это время из контейнера вынырнул молодой парнишка в довольно приличной форме старшеклассника одной из элитных школ. Он достал выброшенную тряпку и развернул ее. «Идеально!» — произнес парнишка, рассматривая грязные, с дырками трусы, на которых даже невооруженным взглядом виднелись черкаши. «Эй, ты что там делаешь?» — снова крикнул курьер. Парень быстро смял трусы, засунул их в карман и оглянулся. Заметив курьера, он, не говоря ни слова, схватил стоявший рядом велосипед, запрыгнул на него и умчался по улице, оставив доставщика в полном недоумении. Глава 5. Копаясь в мусорке, ощущал я себя, конечно же, мерзко, но оно того стоило, однозначно стоило. Зайдя домой, маму я не обнаружил. Она снова переместилась из общего зала, как я предполагал, в свою спальню на второй этаж. Вообще по этому поводу у меня складывалось очень странное впечатление, словно ее тело кто-то передвигал по дому, ну и заодно не забывал сжирать всю еду, которую я оставлял. А вот мамы я совсем не видел и не ощущал ее присутствия. С другой стороны, для меня-то оно может и к лучшему. Меньше шансов спалиться. Но все же, надо бы не забывать проверять у нее пульс, а то вдруг она помрет, А я даже не замечу этого. Хотя как это не замечу, она ведь тогда вонять начнет. С другой стороны, она и так воняет, перегаром. Так, ладно, а чем я это вообще? Надо бы сходить в магазин за продуктами. Одну задачу на сегодняшний вечер я удачно выполнил. Но теперь передо мной встала другая проблема. Учитывая, что я собирался отказываться от школьных обедов, я заранее предвидел, что отношение одноклассников ко мне значительно ухудшится, если это вообще возможно. Или же для них это просто станет дополнительным поводом для насмешек, чего я не хотел допустить. Вот поэтому я собирался сыграть на упреждение и переиграть эту ситуацию в свою пользу заранее. Но придется постараться. Дело в том, что я просто не мог на протяжении всего времени учиться без еды. Мне требовались хотя бы небольшие перекусы. Но если я это буду делать незаметно, меня рано или поздно где-нибудь увидят и начнут высмеивать. Очень долго, очень жестко. Не то чтобы мне было это прям страшно, но как минимум неприятно. Да и зачем доводить до этого, когда я уже знал, что можно предпринять. Только вот для того, чтобы осуществить свою задумку, потребуется немного денег, мои прошлые навыки в готовке и чуточку моральной выдержки. Я вышел из дома и направился к велосипеду. На этот раз я собирался не в ближайший магазин, а чуть подальше, в более крупный супермаркет. Во-первых, там был больше выбор, а во-вторых, я надеялся, что цены окажутся чуточку дешевле. По крайней мере, один раз туда точно стоит съездить и посмотреть ассортимент. Когда я сел на велосипед и практически уже тронулся, заметил, что мне с противоположной улицы через дорогу машет какая-то маленькая девочка. Хм, это еще кто такая? Знакомая, но чтобы случайно не показаться невежей, на всякий случай я тоже решил помахать в ответ, а потом просто поехал вдоль дороги. Мне потребовалось 15 минут, чтобы добраться до магазина. Внутри действительно оказалось практически все, что мне нужно было, но не совсем. Моя задумка по отказу от школьного питания состояла в том, чтобы есть свою еду в открытую, однозначно нигде не прятаться и никого не стесняться. Однако, я собирался сделать свои перекусы максимально привлекательными, максимально вкусными, ароматными и необычными, так, чтобы одноклассники начали мне завидовать, при этом глотая слюни. Смогу ли я добиться подобного эффекта, будет однозначно нелегко, особенно учитывая, какое у всех отношение ко мне. Но ничего, я и не через такое проходил. Стоять с покерфейсом при озвучивании какой-нибудь безумной идеи, раньше для меня это было обычным делом. Побродив между рядами и товарными полками, я набрал все, что мог найти по наименьшей цене, а потом на мои глаза попались креветки по акции. Хммм, у меня появилась отличная идея, но для полноты картины мне придется сходить в русский квартал. Интересно, далеко он тут располагается? Да, конечно, конечно. Да, госпожа Асака, я все понимаю, можете не переживать по этому поводу. Все будет на высшем уровне, вы же знаете. Естественно, я все организую. Понял, понял. Полненький человек в строгом черном костюме, сидя в широком кожаном кресле, положил трубку стационарного телефона и сделал глубокий вдох. Спустя 30 секунд, после недолгой дыхательной гимнастики, он наклонился вперед, облокотившись локтями на дубовый стол и просто уставился на стеклянный шкаф. Внутри него находилось несколько полок, полностью забитых различными кубками и наградами, а справа от него висело множество благодарностей и грамот. «Лучшая школа Сеула. Престиж 1. Награждается директор частной школы Дайвигу за вклад в развитие образования и культуры. Свидетельство. Благодарность Министерства образования. Награждается Бёмсок, и это лишь малая часть из того, что получала данная школа за последние несколько лет. Директор школы еще некоторое время смотрел на все эти награды, а потом, когда понял, что дыхательная техника не помогла, резко сорвался и выплеснул все из себя. Как же они задрали. Эти долбаные стервы из родительского комитета все никак не успокоятся. Даже до Министерства образования уже добрались. Стоило в прошлом году на фестивале случиться небольшому казусу, как тут же изо всех щелей начали трезвонить, что школа Дайвигу уже не та. Бесит. Бёмсок прикрыл глаза и сделал еще несколько глубоких вдохов, а потом снова резко заговорил. А не пожрать бы вам всем говна с моей большой директорской лопаты. В этот момент в дверь с другой стороны постучались. Ноздри директора расширились. Он сделал самый глубокий вдох, насколько хватило его грудной клетки. После этого пригладил свой галстук, выпрямил спину, натянул на лицо добродушную улыбку и произнес: «Войдите». В кабинет зашел один из самых проблемных учеников школы, Гисухигай. Мало того, что он являлся действительно камнем на его шее, так недавно он чуть ли не совершил самоубийство. Из-за данного проступка репутация школы висела на волоске, ведь все новостные каналы обязательно бы упомянули, в какой именно школе обучался этот неудачник. Бем Сок всегда считал свою работу безупречной, но одну оплошность он все же допустил и даже самолично признавал это. Гисухигай следовало отчислить из школы еще в прошлом году за слабую успеваемость. Это один из немногих учеников, кто тащил престиж и показатели школы вниз. А уж после смерти его отца, который не смог справиться с конкуренцией в бизнесе, тут уж и вовсе все стало очевидно. Однако, к сожалению, у данной палки была и другая сторона, а точнее проблема. Теперь стало поздно, теперь придется ждать, когда шумиха, связанная со смертью Мансона Хигай, уляжется, и только после этого можно будет отчислять Гису, иначе новостные СМИ просто не пропустят подобную новость и набросятся, словно шакалы, очерняя безупречную репутацию дайвигу. В этом и состояла оплошность директора. Он сделал очередной вдох, но на этот раз еле заметный, после чего слабо улыбнулся, одними лишь глазами и заговорил: «Гису, рад тебя видеть, и соболезную. Как твое самочувствие, все ли в порядке?» «Да, спасибо за беспокойство», — поклонился парнишка. «Да ничего-ничего, за каждого своего ученика я переживаю больше, чем за себя». Директор снова разгладил свой галстук и откинулся на спинку кресла. «Что привело тебя в мой кабинет? Нужна какая-то помощь, в какой-то степени?» «Да», — начал говорить парнишка. «Думаю, вы уже в курсе того, что после смерти отца корпорацию Хигай растащили, я имел в виду, компания развалилась, и теперь у нашей семьи есть некоторые трудности». «Трудности с оплатой обучения», — догадался директор, и в его глазах появилась надежда. «Да, я хотел бы уточнить, сколько стоит обучение в школе, и когда мне предстоит делать следующий взнос». «Так, погоди секундочку», — директор начал рыться в своем столе, перебирая папки с документами. Однако, так и не найдя нужной папки, он закрыл ящик и, положив руки на стол, уставился на Гису. «Полагаю, что у тебя, как и у всех, оплачено за один семестр, и через полгода придется платить за второй. А что же касается суммы», — быстро продолжил Бем Сок, — «она стандарта, 10 миллионов вон». «Аво», — невольно хмыкнул парнишка, — «немало». «Ну, естественно», — слегка улыбнулся директор. «Лучшая школа как-никак, одна из лучших», — еле слышно добавил он. «Гису, ты же понимаешь, что если бы я мог, то, конечно же, освободил бы тебя от оплаты хотя бы временно, или перенес ее на другой период, но на меня давит сверху». Бем Сок пожал плечами. «Да и другие ученики такой жест бы не оценили, обязательно пошли бы слухи. Так что, да, господин директор», — довольно резко ответил Гису, — «я все понимаю, у меня просьба немного другого плана. Чтобы снизить финансовую нагрузку на нашу семью, я хотел бы отказаться от платного школьного питания». В кабинете директора возникла напряженная тишина, которая продлилась секунд 10, но, по ощущениям, это было словно вечность. После чего Бем Сок довольно шумно втянул воздух носом и спокойно продолжил говорить: «Гису, у тебя ведь и так есть некоторые трудности с одноклассниками, верно? Ты не подумай, я всего лишь переживаю и всем сердцем беспокоюсь за тебя. И тебе не кажется, что отказ от школьного питания лишь усугубит ситуацию? Ведь тогда ты будешь выделяться от остальных учеников нашей школы». «Конечно, я все понимаю и тщательно взвесил свое решение. Не беспокойтесь, я справлюсь с этой ситуацией. И да, я очень бы хотел доучиться в школе дайвигу». «Ну», — директор постучал пальцами по столу, выждал несколько секунд, после чего продолжил говорить: «Раз ты уверен в этом, хорошо. После уроков объясни все своему классному руководителю». «Спасибо». Гису поклонился и без лишних слов вышел из кабинета. После того, как дверь закрылась, директор тяжело вздохнул, попытался улыбнуться, но в итоге у него лицо сморщилось так, словно он съел что-то кисло-горькое, а потом еле слышно заговорил: «Да учиться он хочет, ну-ну, не знаю», — сморщилась молодая девушка, смотря на свою соседку. «Серьезно, в этом сезоне Кабулита перегнул с фасоном. Я понимаю, у них там лаванда цветет, но у нас не Европа, да и фиолетовый в таких количествах». «Сэйюн, Кабулита всегда будет Кабулита», — деловым тоном ответила она. «Он уже один из законодателей моды, от этого никуда не денешься, а это значит, что и остальные под него прогнутся. Да и в чем проблема? В лавандовом цвете, в его количестве, уже собрав тетради и учебники в сумку, с усмешкой ответила одноклассница. «Пошевеливайся, у меня нет желания торчать в очереди у шведского стола. Ты опять за старое, хочешь урвать как можно больше мясных биточков, а что в этом плохого? В том, что ты даже гарнир не берешь», — фыркнула одноклассница. «Сама питаешься одним мясом, а на меня ворчишь за кабулита». В этот момент мимо двух подружек проходил Пак. Обе девушки тут же притихли. Сэйюн попыталась ему улыбнуться, но удивленно вскинула брови. Сын главы одной из крупнейших корпораций замер рядом с ними и вылупился в конец класса. Девушки тоже повернули головы и уставились на последнюю парту, где с довольной миной сидел Гисухигай. Парень достал пару контейнеров, расстелил приготовленный белоснежный платок на парте и принялся раскладывать принесенную еду. Первой на скатерть была поставлена бумажная тарелочка. На нее был уложен кусочек румяного тоста. Сверху парочку тонко нарезанных помидоров и зелени, а вот на вершину этого блюда было уложено яйцо. Причем не просто вареное, а в мягком состоянии. Так, чтобы белок прихватился, а желток остался жидким. «Это что?» – удивленно спросила девушка, не открывая взгляда от Гису, что с деловым видом осмотрел свое главное блюдо. «Яйцо пашот», — хмурясь отозвался Пак, не сводя взгляда с Хигой. Тот же тем временем рядом поставил еще одну тарелочку, на которую аккуратно одну к одной выложил креветки, обжаренные в панировке до румяной корочки. Затем он достал маленький флакончик, сбрызнул креветки и, осмотрев композицию, открыл последний контейнер. Из него он достал поджаренные на кунжутном масле тосты, отчего по кабинету поплыл характерный аромат. Из того же контейнера появился небольшой контейнер с грибным паштетом. Причем не обычным, а из русского магазина из грибов, которые на далеком севере называют белыми. Достав пластиковый нож, он размеренно размазал паштет по тостам и придирчиво прикинул равномерность распределения. После этого он разрезал по диагонали куски и положил их на отдельную бумажную тарелочку. В завершении он достал небольшой термос, из которого налил в крышку чая. Чай был тоже непростым. Там же, в русском магазине, он нашел чай из северного гриба, что растет на деревьях. Да, специфичный вкус, но непередаваемый аромат, давал о себе знать. К тому же Гису был не дураком и специально добавил в него немного апельсиновой цедры, отчего запах приобрел еле уловимые нотки цитруса, стал просто неповторимым. Завершив композицию на столе, он внимательно ее осмотрел и поднял взгляд на десяток студентов, что стояли и пялились на него. «Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr слышал каждый. Гисужи достал телефон, обошел столик, выбирая более выгодный ракурс и сделал первую фотографию. После этого он взял нож и отрезал уголок яйца пашот, отчего желток потек по салату и помидорам, медленно и неторопливо стекая вниз. Парень кивнул и еще раз сделал фото, после чего сел на место, взял вилку и принялся за яйцо. Первым от устроенного шоу отошел Пак. Он подошел к Хигай, осмотрел стол, с трудом поборол себя, чтобы не сглотнуть, и произнес: «Настолько беден, что решил носить обеды с собой». «Ммммм», поднял на него взгляд Гису. «О, нет, что ты, просто от кухни в столовой у меня начинает дергаться века, европейской кухней там и не пахнет». Пак все же сглотнул слюну, оглянулся на одноклассников, что уже начали расходиться, и спросил: «Ты достал то, что нужно?» «Ммммм», тут Гису приподнял одну бровь и кивнул: «Да, достал, тогда сегодня вечером, после школы в торговом центре, я напишу, где именно». «Понял, да», с довольной миной кивнул Гису и закинул в рот кусочек яйца, с которого капал желток. «Может, хочешь кусочек?» Пак сглотнул, но ничего не ответил. Вместо этого он развернулся и быстрым шагом пошел прочь. Гису огляделся в холле торгового центра и неспешно пошел вперед. Он шел мимо дорогих бутиков, магазинов с техникой и поглядывал на витрины. Цены откровенно кусались. Да, денег на счету от отца оставалось еще немало, но расходы были тоже немаленькими. Необходимо было оплачивать электричество и газ, проведенный в дом. Также нужно было платить налоги за дом, оплачивать обучение, да и сам парень рос. А это значило, что через полгода-год ему потребуются новые вещи и новая форма. Причем, если он собирался заканчивать школу, необходимо было, чтобы она соответствовала не только по цветовой гамме, но и по качеству материала и пошиву. Остановившись у большой витрины, на которой красовались манекены в дорогущих пиджаках-тройках, он скосил взгляд на ценник такого комплекта. «Ёбушки-воробушки», — прошептал он на русском и поднял взгляд на название магазина. Быстро прокрутив в памяти все известные бренды, он не припомнил такого названия и сам себя спросил: «Вы его золотыми нитками шьете, что ли?» Парень нахмурился, огляделся и побрел дальше, попутно поглядывая на свой телефон марки Чинчон. Покрутив его в руках, он задумчиво спросил сам себя: «А Самсунгов тут нет? Ну, или Хонор какой-нибудь на худой конец?» Тут он наконец дошел до крупного магазина, продававшего от наушников до огромных плазменных телевизоров. Зайдя в него, он быстро подошел к стойке с телефонами и хмуро уставился на ассортимент. Никаких Самсунгов или Хоноров, Чинг-Чонги, Митсубы и куча других марок. Единственной знакомой маркой оказался телефон с эмблемой в виде надкушенного яблока. Ну, да, с этими то что станет. Пройдясь взглядом по ассортименту, он быстро нашел похожую модель телефона и убедился, что та из средней ценовой группы. Пожав плечами, он уже собрался уходить, но тут телефон в руке завибрировал от сообщения. На третьем этаже, возле кафе «Шоколадный пара», Гису улыбнулся, нащупал в кармане сверток в пакетике и направился наверх. Буквально пара минут, несколько эскалаторов, и парень стоял у кафешки, оглядываясь по сторонам. Пока он заметил сразу, тот не придумал ничего лучше, чтобы в ясный жаркий день надеть толстовку с капюшоном, кепку, темные очки и маску. В таком запутанном виде он и подошел к Гису. «Принес?» – спросил он и огляделся. «Принес?» – хмурясь произнес бывший креативщик. «А ты кто?» «Это я, Пак». Сын успешного бизнесмена снял очки и оттянул маску на подбородок. «Вот теперь понятно», – кивнул Гису, достал из кармана сверток и передал его собеседнику. Тот схватил его дрожащими руками, развернул пакет и припал к нему носом. При этом от глубоко втянул носом аромат свертка и от удовольствия даже закатил глаза. Гису же стоял с перекошенным от удивления лицом и чуть не согнулся от рвотного позыва. «Да, да», – прошептал он, убирая сверток в карман. «Это оно то, что нужно. В расчете?» – спросил бывший креативщик, всеми силами сдерживая отвращение. «Да, ты меня не видел», – произнес он, напялив очки и закрыв лицо маской. «Ничего не было. Понял, понял», – закивал Гису. Пак быстрым шагом направился в сторону аварийных лестниц. Гису же остался стоять на месте, а от вони, которая распространялась от трусов и только что дошла до его носа, у него защипало глаза. «Господи, как можно быть настолько упоротым?» Вытирая слезу, произнес он. «Господин», поклонился дворецкий и приподнял одну бровь, заметив в руках молодого парня теплый свитер с капюшоном. Пак опустил взгляд на кофту у себя в руках и буркнул. «Было зябко», произнес парень, проходя внутрь дома. «Как скажите, господин», кивнул ему слуга и пропустил его в дом. Затем он достал платок, вытер лоб белоснежным, бархатным материалом и пожал плечами, прикрыв за ним дверь. Пак же быстро прошел через холл и поднялся по ступенькам. Проходя по коридору, он резко вздрогнул от голоса матери. «Йонг, подойди, пожалуйста». Парень остановился, пару секунд помедлил, а затем вернулся к пройденной комнате, что являлось кабинетом матери. «Йонг, милый мой, как у тебя дела?» «Отлично, мама», — с улыбкой произнес парень, стараясь не выдать своего волнения. «В школе я третий по отметкам». «Третий?» — приподняла одну бровь женщина, сидевшая за столом, перед ноутбуком. «Я внял твоим советом и стараюсь не превращаться в человека, для которого единственная цель — это учеба». «Похвально», — кивнула женщина. «А сейчас ты?» «Я ходил прогуляться», — улыбнулся парень. «Гулял по торговому центру, что-то прикупил». «Нет, нет необходимости, просто было интересно посмотреть на людей». «А друзья, ты уже нашел друзей?» Тут Пак-младший поджал губы и покачал головой. «Увы, мам, знакомых у меня хватает, но ни одного я не могу назвать другом». «А подругой?» «И подругой», развел руками Йонг. «Печально», вздохнула мать. «Я не настаиваю, да и друг по принуждению, это крайне сомнительная затея, но подумай над этим. С друзьями все гораздо проще». «Хорошо, мам», кивнул Йонг. «Если ты не против, я направлюсь в свою комнату. Хотелось еще почитать перед сном». «Иди, я не задерживаю, только...» Тут женщина нахмурилась и, выдержав небольшую паузу, продолжила. «Знаешь, я тут недавно узнала, что среди молодежи и не только молодежи в Японии появился странный культ женских трусиков. У них есть даже автоматы с женскими, якобы ношенными трусиками. Ты ничего об этом не знаешь?» «Что-то слышал, но я всегда думал, что это шутка», — осторожно произнес парень и сложил руки в карманы, скрывая дрожь своих пальцев. «Просто я подумала, что ты ездил на каникулы в Токио и мог привезти оттуда какие-нибудь странные увлечения. Нет, хмыкнул Пак, мам, я приличного воспитания, да и девушки для меня стоят далеко не на первом плане. С чего мне увлекаться подобной чушью? Ну-у-у, мам, наша семья достаточно богата, чтобы, если захочу, получу все, и без трусиков. Думаешь, с прищуром посмотрела на него мать, уверен, но это будет лишь приз, без борьбы, без достижения цели, и сладость его сводится к приторной патоке и удовлетворению своих потребностей. Такая форма взаимоотношений мне не интересна. Лицо женщины расплылось в довольной улыбке. Ты не представляешь, насколько я рада это слышать. Ступай, я тебя поняла. Пак кивнул и вышел из кабинета матери, тут же расстегнув ворот рубашки и тяжело вздохнув. Войдя в свою комнату, он сразу же запер за собой дверь. Бросив кофту на кровать, он медленно и неторопливо обвел взглядом комнату. Волосок, оставленный им на ноутбуке, едва заметная бумажка, что лежала у его тумбы. Футболка, рукав которой едва заметно, провокационно, торчала из-под кровати. Специально, чтобы проверить, заходил ли кто-то в его комнату. Все было чисто и на месте. Пак подошел к шкафу с несколькими комплектами формы, открыл дверь и оглядел безупречно и ровно висящие комплекты. Нагнувшись к полу шкафа, он осторожно провел пальцем в углу и подцепил небольшую нитку, за которую и вытащил фальшивое дно. Под ним, в аккуратных коробочках с подписями имен и возраста находились женские трусики. Это была серьезная коллекция. Тут были кружевные, черные, красные, белые и даже шелковые. В коллекции можно было отыскать от спортивных облегающих шортиков, до грубых повседневных. С бантиком, смайликом, надписью, однотонные, цветные. Каких тут только не было, разве что. Пак достал из кармана сверток. Дрожащими руками он вытащил пустую, уже подписанную коробочку, открыл ее и развернул сверток. Опять припал к нему носом, с силой втянул аромат и закатил глаза. С виду от непередаваемого амбре, но внутри парня все клокотало, выражая удовольствие. С лицом полным предвкушения он развернул сверток из кармана и вытащил трусы, переданные ему Хигой. Секунда, вторая, и перед ним предстали старые, дырявые и грязные трусы с черкашем. «Какого?» – произнес Пак и развернул трусы другой стороной. Обнаружив, что посередине есть шов и явное место для мужского прибора, он с перекошенным лицом произнес: «Они еще и мужские». Глава 6. «После встречи с Паком в торговом центре я решил, что сегодня же следует отправиться в головной офис нашей компании, точнее тому клочку, который остался принадлежать семье Хигой. Адрес заранее вбил в свой телефон и не стал терять времени, так как рабочий день уже подходил к концу. Спустя полчаса я подъехал на своем велосипеде к девятиэтажному зданию, которое располагалось в центре офисного района. Само здание выглядело очень престижно и казалось новым, но, вроде бы, здесь проводились какие-то ремонтные работы. «Так, а куда можно велосипед поставить?» – пробормотал я. Осмотревшись по сторонам, я увидел частную парковку, на которой не было ни одного свободного места, да и оставлять там велосипед мне показалось как-то глупо. Не займу же я им целое парковочное место, в итоге решил пока что вести его с собой и подойти к охраннику у входа в здание. На самом деле охранник находился внутри, но завидев меня, он вышел на улицу и встал перед дверьми. «Может быть, он мне подскажет, куда можно поставить велосипед? Чем могу помочь?» Обратился ко мне охранник в темно-синей форме с нашивками на груди и левом плече. «Здравствуйте, а офис корпорации Хигой здесь находится?» — ответил я. «Хигой?» — хмыкнул мужчина в форме и криво ухмыльнулся. «Какое громкое название!» Я слегка нахмурился и искоса посмотрел на него, а потом произнес: «Так и, парень, посмотри вон туда». Охранник сделал два шага в мою сторону, после чего он немного наклонился и посмотрел высоко вверх. Указав рукой на крышу, он продолжил говорить: «Видишь, что, то, что там идут ремонтные работы?» «Или о чем вы?» «Да, именно об этом. Раньше там стояла огромная вывеска Хигой, но этой корпорации больше нет. Понимаешь, о чем я? Здание выкупили и скоро здесь все будет переименовано. Выкупили или просто отобрали?» — подумал я про себя. Но сейчас спорить не было никакого смысла, тем более с обычным охранником. Так от корпорации же осталась фирма по выращиванию и обработке риса. «Разве нет?» — продолжил я вслух. «Ну да», — хмыкнул он, — «есть что-то такое. Ну вот, мне надо в этот офис. Я так понимаю, он здесь находится?» «Пропуск. У меня его нет, но…» Охранник не стал мне отвечать и просто выставил руку вперед, чтобы я замолчал. После этого он снова осмотрел меня с ног до головы, но уже с неким подозрением. «Без пропуска никак», — спустя несколько секунд заговорил мужчина. «Я наследник этой фирмы, и пришел, чтобы ознакомиться с делами компании». Понятно, улыбнувшись, протянул охранник и еле сдержался, чтобы не махнуть рукой. После этого он снова бросил взгляд на мой велосипед. «Наследник, значит, да, мое имя Гисухе, да хоть воскресший Мансанхигай», — перебил меня охранник. «Так, пацан, послушай сюда, не нужно мне тут морочить голову». Он приблизился и взялся за воротничок моей школьной формы. «Иди, учись в свою школу, и не надо здесь взрослых людей отвлекать. Понятно, в здание ты не попадешь, так что не трать ни мое, ни свое время». Он напоследок цыкнул и скрестил руки на груди, показывая, что разговор окончен. Ясно, понятно, но в одном он был однозначно прав. Сейчас я теряю свое время, и даже если начну здесь скандалить, это делу не поможет. Раз так, поступим по-другому. Однако сперва мне нужно кое-что еще проверить. В итоге я решил ничего не отвечать, но внимательно посмотрел в глаза этому охраннику. И не для того, чтобы запомнить его. Нет, для того, чтобы он запомнил меня, ведь мы еще увидимся. Я развернулся, сел на велосипед и поехал в обратном направлении, домой. На самом деле внутри меня все горело. Я был зол, но внешне никак это не проявлял. Скорее даже наоборот. С моего лица пропали все эмоции. Не смог попасть в офис своей семьи, проскрипел я сквозь зубы после того, как отъехал метров на 300. Докатились. Чтобы выпустить пар, я усиленно крутил педали, а через 20 минут был уже дома. Поставив велосипед в гараж, сразу же направился в зал, искать папки с документами. И на этот раз собирался прошерстить все досконально. По крайней мере, насколько это вообще было возможно в данном случае. Сев в кресло, я услышал грохот на втором этаже, замер и прислушался. Мама опять легла в свою любимую позу на полу у кровати, ну как легла, свалилась скорее. Но я уже понял, что для нее это вполне нормально. Бутылки саджу и дешевого вина планомерно исчезали из шкафов и оказывались пустыми где-то возле мусорки, либо на полу возле кровати и дивана. Я только и успевал их выкидывать. В общем, я решил пока не отвлекаться и вникнуть в семейный бизнес. Судя по документам, у нас было примерно 80 гектаров земли, которые из года в год засеивают рисом. Самое распространенное зерно, выращиваемое в Южной Корее. Однако хоть я в прошлом никак и не был связан с сельским хозяйством, мне сразу же не понравились цифры, которые я увидел. Откровенно говоря, я не знаю, какое количество риса в среднем должно выходить с одного гектара земли, но цифры их словно бы наобум писали в отчетах, всегда разные и невероятно маленькие. Мне пришлось посмотреть в интернете, как вообще обстоят дела с рисом в стране, и какая его средняя урожайность. И в целом я не был удивлен тем, что мне изначально все это показалось очень странным. 6 тонн на гектар — это плюс-минус, ну никак не 1,5 тонны на 8 гектар, уровень намного ниже среднего, такого в принципе не может быть, тем более в такой корпорации, которая до недавнего времени процветала.